Глава 27. Говорит Хавьер. Мне казалось, что от него уже ничего не осталось. Мазню на стенах мы отбили вместе со штукатуркой. Старье Филиппа сжигал в огороде. А все же, как живучи предметы и сколько их, что за необузданная стихия, в углах, чуланах, на чердачке, всюду засилье барахла старого хрена. Странное ощущение, когда берешь в руки все те инструменты, которые он в свое время не вывез с собой во Францию. Кисти с обгрызенными ручками и повыщипанными волосками. На одних краска засохла напрочь, другие совершенно лысые. Задубевшие носовые платки и тряпицы, всевозможные деревяшки и скребки, которыми он создавал испещренную бороздками фактуру полотна. Чашечки с подбитыми бокалами для смешивания красок, сплошь в разноцветных пятнах. Розоватый беж, индиго, буро-красный, телесный, цвета небесной лазури и старого сюртука. И бутылочки с остатками чего-то, что когда-то, возможно, и годилось для живописи, но уже давным-давно прогоркло, заплесневело или высохло, превратясь в камень. Единственно, пигменты сохранили свою минеральную чистоту — перетертые в порошок, они светились из-под слоя пыли первозданным цветом. И только лишь они, нетронутые, целомудренные, могли еще на что-то сгодиться. Я открывал ящик за ящиком, рылся в дальних уголках, нашел целый комплект досок для глупости, над которыми он работал перед выездом, но не сделал с них ни одного оттиска. Я завернул их обратно в тонкое сукно и отложил в сторону. Примечание «Глупость» — несколько работ из серии «Капричус». Конец примечания. Перебирал незаконченные брошенные полотна. Их оказалось не так много, поскольку с тех пор, как отдал запасы холста на перевязочный материал для Сарагосы, он пользовался только теми, что остались на старых подрамниках, счищал с них краску и начинал новые. Я перерыл всю мастерскую, но не нашел того, что искал. И лишь только тогда вспомнил об этюдном ящике, который мне подарили на мое 14 или 15-летие. Теми красками я как раз написал «Колосса» и пару меньших картин, но потом сунул его куда-то в своей комнате. Когда мы обставляли апартаменты для Мариано и Концепсьон, всяческое барахло нам пришлось вывезти в деревню. Там мы свалили его в одну из комнат в старой части дома, где уже стояли перепавшие в свое время матери допотопные шкафы в стиле рококо, забитые ее источенными молью платьями и шарфами и отцовскими нарядными костюмами маху, которые он носил в молодости, еще до того, как оглох. Двери комнаты оказались закрыты. Я, высунувшись из окна, покричал Филиппе, который что-то копал или подрезал в огороде. Он пришел, почесал нос, посмотрел на висячий замок и сказал: «Это ж когда было, сеньор, разве упомнишь, где ключ? Уж лучше, сеньор, новое купить, чем туда заглядывать». Я велел ему пойти в сарай, принести лом и взломать дверь. Тогда он снова запел: «Замок где жалко, зачем где кавардак устраивать, ключ, может, еще и найдется». И отправился в сарай рыться в известных только ему местах. Наконец-то нашел его в какой-то посудине для ключей, или на вбитом в стену гвозде, или где-то там еще. В окно проникало солнце и рисовало на стене, в этой части дома, не оштукатуренной, даже не беленой, шероховатой и неровной, обтрепанные по краям квадраты. Я принес валявшийся в углу стул с распоротым сиденьем, кое-как вытер его носовым платком и присел на самом краешке, чтобы не испачкаться. Зной набирал силу, а Филиппа и не думал торопиться. Все искал, копался, на силу приплелся, жалуясь на жарищу. А мне-то каково из-за него торчать в раскаленном коридоре? Ему, видите ли, не хотелось поворачиваться, не говоря уже о том, чтобы хранить ключи в одном месте. В двух пальцах он торжествующе держал ключ. Вставил его в замок, покрутил, пощелкал, никакого толку. Полез в карман и вытащил оттуда еще штук 6. От каких они дверей или дверец в доме, не имел ни малейшего понятия. И после четвертой попытки, хоть и не без труда, Поскольку замок давно не открывали, ему повезло. В комнате пахло мышами и прокаленной в горячем воздухе пылью. Филиппа стоял на пороге и неохотно заглядывал внутрь, а я осторожно, дабы не подвернуть ногу, споткнувшись о поломанные стулья или сорванную крышку сундука. Кто-то тут рылся, что-то выискивал. Может, не случайно Филиппа тянул с ключом. Продвигался все дальше, в дебри отживших свою жизнь и теперь ненужных вещей. Все больше покрываясь пылью, а руки мои, роясь в ошметках нашей семейной жизни, становились все черней. Но я не ошибся. Глубоко в шкафу, который когда-то стоял у нас в Мадриде, под кипой материнских шарфов и шалей, я отыскал свой старый ящик с красками. Изящный, изумительно отлакированный, с некогда блестящими, а теперь уже слегка матовыми, оковками. Он и сейчас выглядел прекрасным подарком для начинающего живописца. На крышке я поискал глазами какую-нибудь тряпицу, в конечном счете вытер ее первым попавшимся шарфом, видны были два пятна. Зеленовато-коричневая, краска капнула с кисти, когда я писал колосса, и сизовато-голубое, не помню, как и когда оно появилось. Я закашлялся и, согнувшись пополам, не мог остановиться, пока не положил ящик, настоящий рядом комод. Но в конце концов взял его под мышку и, покашливая, вышел из этого принадлежащего семейству Гоя мавзолея хлама на свежий хотя бы чуточку воздух. Говорит Мариана. «Сейчас время таких людей, как я. Надо не корпеть над книжками, а иметь широкие взгляды на жизнь, не протирать штаны в церквях, а вести великосветскую жизнь». Ее блеск, ее лоск ни с чем не сравнишь. Тут нельзя обмануться. Когда я качусь в экипаже по улицам Мадрида, меня переполняет уверенность, что признание, слава, деньги только и ждут меня. Я молод, не дурен собой. У меня красавица-жена, замечательной родней среди цвета испанского купечества. А ведь ныне не гранды, а именно купцы будут диктовать свои законы. Хотя и насчет титула стоило бы подсуетиться. Фамилия у меня лучше, чем у любого маркиза, в особенности тех новых маркизов лояльности, маркизов верности, чьим отцам не раз приходилось гнуть спину в поле и жрать с голодухи землю. Сейчас самое главное — зацепиться где-нибудь, войти в нужные круги, танцевать с нужными дамами, на нужных балах, в нужном конце залы, под нужной люстрой. Остальное само собой образуется. Говорит Хавьер. Кисти лежали в образцовом порядке, но краски уже высохли. Зато пигменты, которые я нашел в мастерской, блестели первозданным цветом, как 30 лет назад. Я велел Филиппе накрыть стол, после чего послал его в город, к дону Миларесу, со списком того, что надо купить. Отец и дед Милареса в свое время поставляли краски, масла и холсты моему старому Борову, а еще раньше Мэнксу и всему семейству художников Тьепола. Сам же я поднялся наверх заморить червячка. Я уселся возле окна так, чтобы видеть ленту Мансонареса, соседнее поместье возле самого берега, прачек, рассевшихся как на сетке на камнях, а над всеми ними город, его башни, купола и стены, искрящиеся в полуденном солнце, будто кости какого-то великана, в которых нашли себе пристанище гусеницы да букашки. Козявки, ездящие на своих повозках, черви, продающие и покупающие, ручейками скользящие по земле и незаметно исчезающие в своих коридорах, где они роют темные проходы мерзких делишек, труп, в котором пребывают личинки, замышляющие что-то недоброе, забитое тараканами трущобы. Ближе тянулись наши земли, те, что барсук возделывал с таким остервенением. Небольшой виноградник, шпалера вишневых деревьев и яблонь, грядки, где когда-то рос дородный лук-порей, и огромные артишоки. Как же все выродилось за прошедшие годы, когда некому стало заботиться об урожае и о наводнении почвы. Тут и там из выжженной земли торчали опорные колья, по которым когда-то что-то велось, вокруг которых что-то закручивало свои цепляющиеся усы. Теперь там висели лишь клубки засохших стеблей и листьев. Плотные шпалеры зияли прорехами. Тут вишню сломал ветер, там яблоню обгрызли зайцы, которые, случалось, приближались к самому дому. А еще кое-где Филиппа или кто-то из его предшественников так долго забывали полить, что дерево засыхало на корню. Только тополя еще как-то держались, и даже при легчайшем дуновении ветерка по листьям пробегала легкая серебристая рябь. Марианна хотела здесь заложить что-то новое. Сначала выровнять почву и сделать английский парк. Потом вернулся к тому, что было при старом хрыче. А еще позднее решил соорудить тут живописные искусственные развалины. Он поминутно менял планы, не мог успокоиться и принять окончательное решение. И теперь все выглядело так. Где-то с краю возвышалась куча понавезенной земли. В шпалерах на место погибших и выкорчеванных деревьев посадили новые деревца, но и они, всеми забытые, разделили судьбу своих предшественников. Возле сарая свалили гору камней из какого-то разрушенного монастыря, а две колонны и несколько обработанных валунов потихоньку врастали в землю. Дико, сумбурно, большие аппетиты и ничтожная воля — вот из какой мы глины. Теперь, думал я, глядя на сердце артишока у себя на тарелке, даже артишоки приходится покупать в середине-то сезона. А ведь сколько же их тут росло, да какие пузатые! А еще мы собирались поставить тут сыроварню, вот были бы дела. Словом, останься барсук в Испании, это место изменилось бы до неузнаваемости. Хорошо, что вышло иначе. Мне нравилась здешняя атмосфера сиротливости и запущенности. Покосившийся сарай, выщербленные ряды деревьев, выродившийся виноград. Я вышел из-за стола и, превозмогая сон, взглянул на нашу со стоическим упорством невозделываемую землю, как на памятник бездействию, как на обелиск зловредным огородникам, ветру и зною. Восхитительное убожество. Разбудил меня Филиппе, который со страшным грохотом выносил из повозки и передвигал через порог ящики, бутылки и коробки со всем тем, что я заказал у Милареса. Я открыл глаза, покрутил затекшие шеи, вытер губы, на которых все еще ощущался налет оливкового масла, и встал. «Хавьер», — сказал я себе, — «тебя ждет работа». Хоть тогда еще совершенно не представлял себе, что же на самом деле меня ждало. Я встал в углу залы на первом этаже, слегка уперся спиной в стену и отодвинул диван, чтобы его не забрызгать. На пол я положил тряпье из мастерской старого Борова, которого, естественно, никогда не волновало, испачкает ли он что-нибудь, измазюкает, изгваздает, смешает ли с грязью. Он брызгал и пакостил, где попало. Держал, к примеру, в одной руке сразу по три кисти. Одной писал, а двумя остальными мог проехаться по своей одежде или высыхающему неподалеку холсту. Мать не выпускала его с кистью за порог мастерской. Так они договорились, и, о диво, он соблюдал договор до самой ее смерти. Только потом разошелся и расставлял мольберты, или устраивал гравюрный уголок, где только захотел. Позднее, когда мы перестраивали дом для молодых, надо было повсюду отскабливать пятна. Даже мадам Вейс не могла взять его в ежовые рукавицы. В бордо все было заляпано, в грязи. Я снял сюртук, закатал рукава рубашки, вышел во двор и там в бодейке размешал гипс с водой. Не знаю, что старый хрен добавлял в штукатурку под фрески, у него ведь была своя рецептура. Я же хотел, чтобы грунтовка светилась из-под слоя красок и не пожалел цинковых белил. Тех самых, что, по словам дядьки, отправили на тот свет столько мальчиков и девочек из семейства Гоя. А их не вполне завершенных братьев и сестер превратили в уродцев и осклизлые клочья, которые закончили свой путь на окровавленных простынях. А потом с помощью Филиппа отнес наверх эту ставшую вдруг тяжелой, полной матовой белизны и пахнущую мокрой землей бодейку, после чего, будто такое было в порядке вещей, обмакнул в нее флейцевую кисть и по широкому полотнищу золотистого ситчика с набивным рисунком в мелкий цветочек провел ею от одного конца до другого, а потом второй раз. И снова я отодвигал мебель и шел дальше. Я работал как сумасшедший, а это ведь было лишь начало. Ничего, переживем. И вот белые полотнища без следа орнамента, но под их поверхностью все еще вибрировал уже невидимый мелкий узор — бутоны розочек. Говорит Мариано. Нас тогда не было в Мадриде, мы с Концепсьон выбрались в небольшое путешествие, чтобы вдохнуть хоть самую малость воздуха большого мира, а потом и Парижа. Тот, кто не сунул нос дальше Пиренеев, даже не представляет, как выглядит настоящая жизнь. А там по ночам светло, как днем. У нас же, когда нашему темному народу не пришлись по вкусу министерские реформы, запрещающие ношение длинных плащей и сомбреро, он в два дня снес 4000 фонарей, которые тот же министр велел поставить по всему городу, а гвардейцам люди повырывали языки и повыкалывали глаза, а их отрубленные головы, насадив на пику в напяленных широченных сомбреро, носили по городу. Дед тогда еще был молод, но мы до сих пор сидим в той же темноте. Мы предавались здесь играм, играли вовсю. В карты, в кости, на скрипке, на виолончели. Я защищал честь Концепсьон на дуэли. Она была в восторге и теперь дотрагивается до шрама на моей ноге, как до святой реликвии. Накупили нот. Гайден, Бетховен. А Бакерини, говорят, уже не моден. Что ж, Париж диктует все. А мода не стоит на месте только из-за того, что кто-то за ней не следит. Особо прелестно одно немецкое трио от Пробста. Великолепное издание, форма нот довольно выразительна. Некоего господина Шуберта, опус номер 100, явно плодовитый композитор, но у них его сочинений было не так много, по слухам, его уже нет в живых. Умер в год смерти деда. Надо же, как время летит. А у меня все еще стоит перед глазами сеньора Вейс, и я слышу ее слова. Умер, будто заснул. Даже доктор удивился, сколько в нем было силы. Говорят, что не страдал. И тут дрожание голоса. Но это неправда, неправда. А потом вижу, как она спотыкается на ровном месте. Скрипка, виолончели, фортепиано. Сколько же в них благородной простоты. Изумительно вторая часть, мы ее уже разучиваем. Концепсьон говорит, что, играя ее, она чувствует в пальцах странное покалывание, будто опустила ладони в месмерический баке. Примечание. Речь о созданном основателем сомнительной теории животного магнетизма Францем Месмером, 1734-1815, методе психотерапевтического лечения, в ходе которого участвующие в сеансе опускают руки в специальный чан баке. Конец примечания. Дон Родриго посмеивается над ней. Но и у него, когда он ведет смычком по струнам, страдающее выражение лица. За окнами уже темно, возле пюпитров три подсвечника, и слышен каждый звук. Сначала мощные аккорды фортепиано — это Концепсьон. Потом Дон Родриго на виолончели. Там-там, та-да-дам, та-ра-дам. Будто что-то стучится в нашу жизнь, в мою жизнь, и не может войти. Но вскоре должна вступить скрипка. Я поднимаю смычок и жду своего такта.